Послание апостола Павла в Филиппийскую церковь, 1 глава, 8 текст, 1-8 Филиппийцам, коротенькое слово. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Вот такой небольшой разбор сделаем, о чем здесь говорится. «Бог свидетель». Вот такое начало, необычное такое, Бог-свидетель, торжественное начало. Ну и сразу вопрос стоит, скажите, это можно назвать клятвой? Бог-свидетель, трудный вопрос, клятва, да? Друзья, Слово Божие советует нам клясться. Когда мы читаем апостола Иакова, он говорит, прежде всего, это 5 глава, 12 текст, прежде же всего, братья мои, не клянитесь. Значит, это, скорее всего, не клятва, но мы чувствуем утверждение, да? Ну, клятва – это тоже какого-то рода утверждение, да? Я клянусь, там и так далее, то есть он что, тоже утверждает? Бог свидетель. Друзья, вот так не сразу призовешь Бога в свидетели, да? Это очень ответственно, призвать Бога в свидетели. Но во всяком случае, что-то заставило апостола Павла рассеять какие-то сомнения. И прямо так очень высоко-высоко Бог свидетель. Не думайте, что что-то может быть другое. Друзья, еще один вопрос. Как вы думаете, вот апостол Павел к римлянам, в римскую церковь, в 9 главе пишет такие слова. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, призывает во свидетели». Совесть в Духе Святом. Друзья, а что выше? Призвать Бога в свидетели или призвать совесть свою в Духе Святом? Опять трудный вопрос, да? Друзья, ну, мы не будем так уже до конца доводить, что выше. Я думаю, и то высоко, да? А ниже апостол говорит, что для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Это он призывает во свидетели совесть свою в Духе Святом. Давайте немножко подумаем, о чем здесь говорится. Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Он свидетельствует о том, что его печали конца нет. И мучение сердечное, ничто не может быть остановлено, ничем не может быть остановлено. Ну, сердце, когда колет, или когда давит, или какая-то там, или ревмокардит, или мерцательная аритмия, ну, хоть как-то можно подействовать. Или на сахар валидол, или что-то такое там посильнее, нитроглицерин. Друзья, а это явление никакими таблетками не заглушается. Я думаю, если бы спросить апостола, а ты хочешь хоть немножко отдохнуть от этого мучения сердечного, он бы сказал, ни за что. Друзья, любовь – это, как кто-то писал, любовь – это склад чужих страданий, не своих. А чужих. Непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Друзья, очень трудно верить в этот текст. А мы верим в этот текст. Только не будем торопиться, друзья. Давайте подумаем, что это такое. Я желал бы быть отлученным от Христа. И какое иметь будущее? Бесконечное. Ад – вечное мучение. Очень трудно верить. Но Павел говорит в Духе Святом и говорит истину. Один человек тоже был способен на такую любовь несколько тысяч лет назад. Книга Исход, 32 глава, 32 текст. Когда Моисей ходатайствует за свой народ, он говорит: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Друзья, конечно, этот текст говорит о том, что и вписанный в книгу жизни может потерять спасение, но нас интересует не эта сторона. А какая любовь, если нет, то изгладь и меня из книги твоей. Вот такие две великие души способны на такую великую любовь. Друзья, чем лучше человек, чем чище человек, тем глубже и выше его скорбь. Достигайте любви. Мы с вами прочитали вот эти два слова «Бог свидетель». Прочитаем дальше. «Бог свидетель, что я люблю всех вас». Всех. Друзья, как мы понимаем это слово «всех»? Может быть, мы за скобку выносим. Ну, всех каких? Всех любезных, всех достославных, всех покладистых, всех рассудительных, всех тех, которые любят уступать. Друзья, нет. Тут надо понимать так, что я люблю всех вас и тех, которых не заведешь, и тех, которых не остановишь, и тех, которые не могут слова сказать, и тех, которые говорят, а потом начинают думать, что они сказали, и тех, которые любят прощать, и тех, которым очень трудно прощать, еще и не научились прощать, им еще не нравится прощать, не полюбили. Друзья, всех-всех. Я люблю всех вас. Конечно, если бы Филиппийская церковь состояла бы только из братьев и сестер, которые действительно, ну, по всем предметам у них пятерки. Тогда, конечно, это слово «всех», оно действительно обнимает только всех тех, которых, ну, есть за что любить. Но мы ниже читаем Филиппийцам, в 3 главе, написано 18 текстом, «многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Друзья, наверное, в истории церкви не было, так, может быть, я осмелюсь сказать, ни одной церкви, где не было бы такого брата, о котором можно было бы со слезами говорить. Или все-таки были такие идеальные церкви? Я думаю, что не было. И сейчас нет идеальных церквей, где бы не было сестрички или брата, о которой надо было бы со слезами говорить. Поступают как враги креста Христова. Не враги Христа, а враги креста. Ну, крест – это его задача – распять плоть, у которой есть свои желания. Писание говорит, и страсти, и похоти. Не хотят распинать, хотят пожить как-то вот, и неплохо пожить, уступать своим желаниям. Это те, которые живут с точки зрения попить, покушать, еще какие-то желания есть. Ниже говорится о них, их конец погибель, их Бог чрева, их слава, и слава их в сраме, они мыслят о земном, ну, живут для наслаждения. Такое своеобразное идолослужение. А идолам служат чрево. Со слезами, о которых я часто и теперь даже, говорит, со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Друзья, слезы – это признак любви. Вот когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 главу, Иисус спрашивает, 34 текст. «Где вы положили его?» «Лазаря где положили?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Господь прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Поняли ж как-то иудеи, да? Прослезился. Ну, не то, чтобы Господь плакал там или рыдал, просто прослезился. И они уже поняли. Смотри, как он любил его. Слезы – признак любви. Так себя я однажды проверил. Собрание было, ну, такое большое было собрание. Призыв был, ну, как и после всякого собрания, или, вот сказать, во время собрания. Призывали. И вот один юноша вышел и просил прощения у Бога. Друзья, что в это время обычно делает церковь, когда кается кто-нибудь? Что обычно бывает в церкви? Радуется, плачет. Иногда задумываясь, а как это радуется, плачет? Плачет от радости, плачет от скорби. И вообще, что это за явление такое? Плачет. Друзья, ну так Господь устроил. Мы не понимаем, что это за устройство такое. Плачет. Вот с чем можно сравнить? Вот когда человек стыдится, у него краснеют видимые части или невидимые? А почему видимые? Почему так Господь сделал? Лицо краснеет, уши горят. Ну почему бы где-нибудь такое, то, что никогда не видно, почему? Друзья, вот интересно, да, так Господь устроил? А для чего? А когда лицо горит, это приятно? Или уши горят? Неприятно. Чтоб я и ты подумали, чтоб так не было, не делай плохо. Друзья, плачет человек. Так Господь сделал. Что там у нас внутри происходит в нашем духовном реакторе, мы не знаем. Но слезы появляются, скорби и радости. Совершенно полярные явления, а выражаются в одном. Почему? И удержать трудно, и даже невозможно. Да вы знаете, церковь плакала, а я стою, хоть бы что. Друзья, я ужаснулся. Как это так? Церковь плачет, от радости плачет, а я стою. У меня сухие глаза. Друзья, проблема сухих глаз. Что это такое? Я понял, что мне надо еще достигать и достигать. Помните, как филистимляне завалили колодцы, чтобы оттуда влагу не достать. Потом надо выкапывать эти колодцы, чтобы опять воду. Друзья, кто нам заваливает колодцы, чтобы слез не было? Какие-то филистимляне закапывают, какие-то вредители закапывают нам колодцы. Друзья, у меня вопрос, правда, трудный. Скажите, когда молились больше со слезами? 15 лет назад или сейчас? Однозначно, я тоже так думаю. А почему? Ну да, можно объяснить гонение там и все. А короче, нет? Любовь. Любовь плачет. А равнодушие? Я стою посреди церкви, друзья, ну хоть бы что. И страх взял. Вот это достиг. Сухие глаза. Друзья, а как вы думаете, дальше будет лучше в церкви или хуже? Хотим, чтобы было лучше. А по причине умножения беззакония во многих, не в некоторых, а во многих, как Павел говорит, многие, о которых я со слезами говорю, охладеет любовь. Друзья, почему-то при низкой температуре любви слезы не выделяются. Или они там как-то застывают, как лед, но наружу не идут. А вот интересно, давайте посмотрим, сколько было влаги у апостола Павла. Деяния апостолов, 20 глава, 31 текст. «Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». Друзья, как-то трудно себе представить. Ну, вот учитель в школе учит, например, объясняет там, не знаю, что там, логарифмы объясняет. Стоит около доски и плачет. Но я такого никогда не видел. А вот учитель христианский. «Я учил каждого из вас 3 года, день и ночь, больше 1000 дней, непрестанно и со слезами, плачет об учениках. Каждого из вас учил и плакал. В другом месте написано, как отец детей своих. Мы вас просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога. Интересно, как по нарастающей идет, да? Мы вас просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Друзья, когда на первой ступеньке не получается просить, Господь говорит, подними ногу и взойди на следующую ступеньку. Убеждай, не получается. Еще раз на ступеньку выше. Умоляй. А это значит умоляться. Как-то на проповеди кто-то рассказывал, я подробностей не помню, но у отца был сын, который вел себя не очень хорошо. Он его начал просить, сынок, я тебя очень прошу, оставь это дело. Просил его, просил, не получается. Он начинает его убеждать. Но я тебя убеждаю, не получается. Так он ему прямо в колени, я тебя умоляю, оставь это. И он оставил. Друзья, иногда причина не в том, кто плохо поступает, а причина в том, кто просит, кто убеждает и кто умоляет поступать достойно Бога. А если еще и со слезами, наверное, был очевидный и устойчивый успех, когда апостол вот так вот учился слезами. Друзья, он говорит так, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой, и плачет. Волки не заботятся об овцах, еще и со слезами. Так заботился апостол. Поступают, как враги креста Христова. Кто-то поступает, как враг креста Христова, а кто-то плачет. Как-то после одного собрания подошли молодые, муж с женой, вот, мы пришли к вам попрощаться. Я говорю, а что так? Ну, мы уезжаем в Америку. В Америку. Ну что ж, Господь показывает материал, надо как-то, значит, отреагировать. Господь всегда что-то показывает и ждет нашу реакцию, как мы на это отреагируем. Не просто сведения собираем, а как-то надо отреагировать. Я сразу к голове. Я говорю, ну а как насчет облака? Какое облако? Ну, в числах, в 9 главе написано, когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, а ваше облако уже поднялось. Вы знаете, лицо – это зеркало души. Я внимательно посмотрел на его лицо и так увидел, что он на какое-то короткое мгновение дрогнул. Вы знаете, слово так достало, но только на короткое мгновение, как поплавок. Но я почувствовал, что там что-то изменилось. Вот в притчах 15-я притча, 13-й текст говорит, веселое сердце делает лицо веселым. Почему такая связь? Веселое сердце делает лицо веселым. Прям прямая связь. Как будто здесь что-то происходит, а здесь отражение, как на экране. Действительно так. И все люди знают, что лицо – это зеркало души. Если ты хочешь посмотреть, что находится в душе там, брата или сестрички, очень хорошо посмотри на лицо. Там все будет написано. Очень подробно. Друзья, если на сердце как-то весело, оно так будет все здесь, высвечивается. А если какие-то, знаете, там мрачный вид, там вот какие-то темные мысли, настроения, пусть даже на короткий момент, сразу сюда бьет отражение. Опять Господь так чудно устроил, да? Вот сколько чудес, как дивно, друзья, человек устроен, да? И я смотрел внимательно на его зеркало, потемнело и сразу рассеялось. Я понял, что у этого человека вопрос не решен был с Богом, когда они собираются в Америку. Я ему это не высказал, потому что, ну, уже, друзья, когда человек принял какое-то решение в сердце своем, его уже остановить трудно. Вот, ну, значит, я говорю, как у вас насчет облака? Он говорит, какое облако? Я объяснил. А он мне говорит, а я думаю, что наше облако уже поднялось. Думаю, уверенности нет. Я думаю, что поднялось. Я говорю, а что так? Он говорит, а мы уже и документы оформили. Друзья, с какой стороны облако походит на документы? Или документы на облако? Что это за документы такие? Друзья, я таких документов не знаю, которые напоминают облако. И когда я смотрю на облако, мне не мерещатся документы. Ну, я уже понял, что беседовать бесполезно. Они таки действительно уехали. Ну, что это такое? Поступают как враги креста Христова. Ну, не хотят распинать свои желания. Хотя уже понял, что попал в тупик. А все-таки желание-то выше. Как-то один брат-служитель говорит, у нас есть в собрании израильтянка, вот, она собирается в Израиль. Может быть, побеседуем? Я говорю, пойдемте. Пришли. Ну, сразу неудобно так. Ну, и так немножко, как говорится, вокруг да около. А потом, так вы, сестра, что, в Израиль собираетесь? Да, а что? Я говорю, а как у вас насчет облака? Какое облако? Я говорю, ну вот, числом, 9 глава, поясняю. По повелению Господне отправляли сыны Израиля в путь, по повелению Господне останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинией, они стояли. Она говорит, брат, я даже никогда не задумывалась. Я говорю, а если задуматься? Но задуматься уже было поздно, уже было принято решение. Когда в сердце принято решение, друзья, тогда очень трудно. Она таки действительно уехала в Израиль. Третий такой случай. Приходит курсант и говорит, вы знаете, что вы все время в молитвенном доме тут ночуете? Поедемте у меня переночуем. Ну, я уже чувствую, что Господь о чем-то говорит. Вот, уже надо обратить внимание. Он говорит через братьев, он говорит через сестер. Я говорю, конечно, давай поедем. Приехали к нему, только переступаю порог. Мне уже родители говорят, вы с ним побеседуйте. Он вот-вот в Америку. Так разговариваем, а потом я уже приступаю к беседе. Я говорю, ну, есть слухи, что ты собираешься в Америку. Да. Я говорю, может быть, побеседуем на этот вопрос. Ну, можно и побеседовать. Я говорю, как у тебя насчет облака? Какое облако? Начинаю объяснять. Иногда облако немного времени было над скинией, они по указанию Господню останавливались. И по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра. И поутру поднималось облако. Тогда и они отправлялись. Ну так, конкретно объясняю. Я говорю, так как у тебя? Молчит. Я говорю, давай мы с тобой договоримся так. Если ты понял, что ты ошибаешься, ты поднимешь две руки. Договорились? Ну, ладно. Начинаю объяснять. Что такое облако? Облако – это Божье присутствие. Вот Бог над нами, да? С какой уверенностью можно отдыхать или идти? Облако – это Божье путеводительство. Бог предусматривает путь, и никакой заботы нет о плане передвижения. Израильтяне об этом не думали. Куда они завтра пойдут? Куда они через год пойдут? Они отдали это Господу. Но зато, если выйдешь из-под облака, манну не получишь. Но получишь солнечный удар. Выйти из-под облака, друзья, там солнце в зените. Но объясняю ему, это Божья защита. Теперь себе представь. Вот облако стоит, израильтяне пошли. Что это такое? Самоубийство. Другой вариант. Облако пошло, израильская община стоит. Что это? Самоубийство. Почему? потому что вокруг песок, змеи, скорпионы, и ни капли, и ни крошки помимо руки Божьей. Облако пошло в одну сторону, Израиль пошел в другую сторону. Что это? Самоубийство. Понимаешь? Понимаю. Друзья, а церковь в худшем положении в отношении водительства, чем Израиль? Или в лучшем, или одинаково? Вопрос понятен? Нам не повезло, но если я уже буду говорить просто таким языком, им лучше было. Они же видят облако, им даже и думать не надо. Они слышат серебряную трубу, а их было две. Там разработана, видимо, была так тщательно сигнальная система. Если, скажем, какой-то праздничный, такой радостный, мажорный какой-то такой, подвижный мотив, они собирались, наряжались на праздник. А если что-то такое тревожное, та-та-та-та-та-та, о, тут уже надо не одеваться, тут уже надо точить, вооружаться, готовиться. А если кто-то не расслышал и принял тревожный сигнал за праздничный, оделся хорошо, а тут и враг. Друзья, наверное, слышали трубу, видели облако. А когда видят облако и слышат трубу, можно заблудиться в пустыне? Нет. Так церковь в худшем положении, в таком же или в лучшем? А почему в лучшем? Во всяком случае, друзья, что тогда была пустыня, что сейчас пустыня, но сейчас пустыня страшнее. Друзья, и как Бог действовал тогда и сейчас? Через зрение и через слух израильтян, через облако, через столб огненной ночью. Друзья, как сейчас действует Господь? Он сейчас действует на сердце, на совесть, на ум, через Дух Святой, через Слово Божие. И указания Его настолько определенные, настолько подробные, что только слепой может не увидеть, и глухой может не услышать. А у меня вопрос, друзья. Вот те, которые по слепоте едут туда, по глухоте не слышат звук Божий, скажите, они потеряли зрение и слух здесь или там? Конечно же, здесь. Друзья, кто не видит своего пути, у того необрезанное ухо и закрытые глаза. Я не говорю об исключительных случаях. Конечно, кто-то может и действительно по облаку, но основная масса глухих и слепых. Ну, так я немножко в сторону отошел. Друзья, поступают как враги креста Христова. Дальше мы читаем такое слово. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Любовью Иисуса Христа. Не природной любовью. Есть природная любовь. Но мы все знаем, что такое природная любовь. Что такое любовь Иисуса Христа. Скажите, мама любит ребенка любовью Иисуса Христа? Природная. А молодой человек полюбил девицу любовью Иисуса Христа? Природная. Природной любовью. Амнон полюбил Фомарь какой любовью? Ну, вы знаете, он ее сильно полюбил. Она была красивая, полюбил ее Амнон, скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари. Друзья, вот любовь до болезни. Любая похоть побеждается страхом Божьим. А если нет страха Божьего? Природная любовь, она сегодня любит, завтра меньше. Послезавтра ее совсем нет. Куда она девает? Друзья, апостол Павел говорит, нет, я вас не природной любовью люблю. Кого-то меньше, кого-то больше, кого-то до чрезвычайности, а кого-то и лучше бы не встречать. Нет. Он говорит, Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Интересная любовь была. Вот как вы рассудите, это какая любовь была? Вот одна маленькая была девочка, ей было лет там 9, вот, и она ходила, она из верующей семьи, она ходила в верующую семью, там детки были. Она любила деток, ухаживала за ними, и родителей полюбила. Так со школы прибежит, портфель бросит, и сразу в эту семью. Ну, привязалась и к детям, и к родителям. И так было несколько лет, вот она уже член церкви, вот она уже участвует в жизни церкви. И случился такой момент, как будто что-то оборвалось, как будто что-то переломилось. Она в эту семью, в этот дом перестала резко. Ну, хозяйка дома переживает, как-то делает какие-то знаки с ней. Она уходит. Уходит, так не желает встречаться. Ко мне, значит, подходит эта мать. Что мне делать? Я говорю, я тебе скажу, что сделать. Сделай все возможное, чтобы устранить вот это препятствие. Если возможно, с вашей стороны. Все, что возможно, будьте вместе. Она говорит, я уже не знаю, что же бегать за ней. Она убегает от меня. Не хочет меня видеть. Я не знаю, что там сыграло. Или кто-то там оклеветал, очернил сознательно. Ну, из ничего, друзья, ничего не бывает. Все имеет какую-то причинно-следственную связь. Я уже не знаю, что делать. Друзья, проблема вся в том, что они так и разъехались в таком положении. Они в состоянии непримиренности. Одна живет в Германии, а другая в Америке. И что теперь будет, это только Господь знает. Конечно, Господь не без милости. Ну, а если нам немножко порассуждать, что там будет место какое-то, какой-то пункт явки, место, будет время там уже, на небесах, чтобы там Господь нам дал возможность примириться. Будет там такое место? Ну, какая-то обитель, я не знаю, насколько там, какие-то квадратные километры, не знаю. Вот там соберутся все обиженные, там они друг у друга должны попросить прощения, и потом уже куда-то переходить, не знаю. Я такого в Писании не вижу. Господь не без милости, но такого в Писании нет. Но зато есть другое. Когда читаем 18 главу от Матфея, там определенно сказано, там два смысла нету. Иногда так трудно понять, и так можно, и так. Но тут только однозначно. Тогда государь его, 18:32 от Матфея, призывает его и говорит ему: «Злой раб». Друзья, более короткой характеристики, наверное, уже нельзя дать человеку. Раб, чей злой. Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И разгневавшись, друзья, государь разгневался не тогда, когда ему раб должен был 10 тысяч талантов. Тогда он не разгневался. Тогда он ему и ничего плохого не сказал. А вот когда ближнему своему он не простил 100 динариев, а схватив его, душил, ну, душил, перекрыл воздух. Когда мы кому-то не прощаем, как будто мы за горло держим, дышать не даем, если мы на кого-то имеем. Вот эта сестричка вот так схватила за горло вот эту маму, дышать ей не давала и посадила в темницу. За психологически найден момент точно. В темницу. Она действительно уже света белого не видит от того, что та не может ей простить. А члены церкви и та, и другая. И участвуют в хлебопреломлении. Тоже непонятно почему. А это уже должны быть глаза у пастыря. Друзья, смотрите. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Оказывается, весь долг 10 тысяч талантов опять на нем. Грехи против Господа. Господь прощает. Иди, ты мне ничего не должен. А против ближнего серьезнее. Злой раб. Ты меня упросил. Друзья, я не знаю, как там примиряться. Будет ли время, место? Это Писание здесь нам ничего об этом не говорит. И вот такое состояние. Друзья, так у меня вопрос. У этой сестрички молоденькой была любовь вот к этой семье природная или Иисуса Христа? Значит, природная любовь, она какая? Сегодня любишь, завтра не очень, послезавтра вообще плохо. Природная любовь. А апостол говорит, свидетель Бог, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. А любовь Иисуса Христа – это что, природная? Да нет, не природная. Вот, я был в одном собрании и узнал, что сегодня, вот, кстати, тоже в среду, у них разбор. И уже третий раз они разбирают одно и то же место в Писании. Вот, это Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот этот текст третий раз собрались разбирать. И вот разбирают. Ну, а я в этой церкви так вот появился в среду. Уже в третью среду я появился. Ну, разбирают. Вот так отдал Сына Своего, отдал врагам, да? Вот, что любовь – это отдача. Ну, со всех сторон вот так вот. Вот, что и я должен быть охваченным сознанием, что Бог любит именно меня. Знаете, ну, со всех сторон. И третий раз уже разбирают. Потом брат говорит, а у вас есть что добавить? Я говорю, ну, что добавить, может быть, нет. А вопрос вот у вас такой возникал, за три дня разбора возникал такой вопрос. Бог возлюбил, а может ли Бог разлюбить? Возникал такой вопрос? Нет. И опять начали разбирать. Друзья, Бог не может разлюбить, да? А сестра подходит, можно побеседовать? Молоденькая. Я говорю, конечно, можно. У меня, вы знаете, я очень в сложном положении таком, очень трудно. У нее папы нет, мама верующая. И она в основном сетует на то, что ей очень трудно жить. Удар за ударом. Прямо сильные удары на нее обрушиваются. И в семье, и с мамой. И в церкви, там, ну, кругом она мне нарисовала такую очень мрачную, плотную картину. Ну, и потом говорит, вы знаете, мне очень плохо. Я говорю, а что? Мне кажется, что Господь меня не любит. Друзья, вот такая еще мысль может возникнуть. Скажите, это мысль оттуда или оттуда? Что Господь меня не любит, а я говорю... Ну, хорошо, давай подумаем, как это вот из Писания, вот как ты находишь. А отверг же Бог Саула. Мне кажется, что меня Бог отверг. Почему? Такие удары, а ей 16 лет, такие удары, мне уже плохо. Ну, мы с ней помолились, как-то я ей начал объяснять все. Вроде ничего. На завтра записку передают. Вот, читаю записку. Мне, говорит, стыдно у вас время отнимать. Вот, а это было на курсах. На курсах там, на природе, там в лесу были курсы такие. Вот, мне уже стыдно к вам подходить. Я ухожу, мне очень плохо. Я с этой запиской спрашиваю, где там? Нет, никто не видел. На кухню, я говорю, как она появилась? Да, она минут 20 назад, как здесь была. Я поднял всех на ноги, братьев. Вот, и пошли мы прочесывать лес. Ну, очень плохо, друзья, после такой беседы, что Бог отверг, может быть, все. Мы так плотно через лес прошли, нету. Братья вернулись обратно, вот, потом один человек приезжает на машине и говорит, я ее видел в том-то городе на остановке. Это уже где-то прилично, это уже было не 20 минут, как мне сказали, а уже больше часу, потому что там действительно за 20 минут туда не дойдешь. Вот, ну, мы скоренько, я сажусь в машину, еду туда, находим мы ее в доме одного брата, кто-то ее видел на остановке и забрал к себе. Я пытаюсь ей объяснить, я говорю, давай вернемся, все-таки курсы идут, ни за что. Я говорю, а что ты собираешься делать? Я сейчас пойду на станцию. Я спрашиваю, Ближайшая станция какая? 25 километров. Начало 10 вечера. 16 лет. Я начинаю с ней так и так. Нет, нет, вы меня не уговариваете, я сейчас пойду, вот все. Я говорю, ну куда, хоть в каком направлении будешь ехать, я не знаю. Я говорю, ну подожди пока, посиди. Немножко время выигрываю, как, что. Да, действительно, 25 километров, в каком направлении едет, неизвестно. Прихожу к ней опять. Я говорю, ну давай мы тебя на машине подвезем на станцию. Нет, я пешком пойду. Друзья, уже настолько ожесточилось. Кое-как, я уже не знаю как, я уже там изощрялся, вот, и с молитвой так все, села в машину. Везем ее на станцию. А дальше куда? Есть ли деньги? Куда едет? Ничего не известно. 16 лет. Я уже по дороге и так. И так, Господи, ну, я уже ей там и фрукты какие-то подаю там. Ну, я говорю, ну, все-таки давай подумай, давай вернемся в лагерь. Кое-как уговорил, вернулась в лагерь. Нога побитая до конца курсов, где-то она через лес шла и сильно повредила ноге своей. Друзья, мне кажется, что Бог меня отверг. Но это самое большое и самое страшное, что может нанести, какой может нанести удар дьявол по верующему. Мне кажется, что меня Христос. Да как он может меня любить? Да я сама себе против. Я сама себе в тягость не выношу себя. Из моего сердца каждый раз такое выходит, что... Друзья, она этого еще не знала, что Бог разлюбить не может. Любовью вечную я возлюбил тебя. Иеремия 31:3. Ей еще это было не открыто. Друзья, о любви надо говорить, особенно к тем, которые в начальной стадии, которые еще мало знают. Сатана воспользуется этой, воспользуется. Сатана увидел, что у нее в этом вопросе сильный изъян, и послал стрелу раскаленную прям точно в незащищенное место. Меня Бог разлюбил. А за что меня любить? Ничего нет, я сама себе в тягость. За что меня? Мы прочитали с вами. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Ну, как понять слово «люблю»? Что это такое? Вот апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 14 текст, говорит так. Вот в третий раз я готов идти к вам. Я готов. Давайте остановим внимание на этом слове. Я готов. А почему бы как-то по-другому не сказать? Вот в третий раз, ну, я иду к вам, или я хочу идти к вам. Нет, готов. Такое состояние готовности. Ну, как бы космонавт залез в этот аппарат. Вот, ну как, ты готов? Готов, ты все просмотрел по всем системам, все трубки там, все, я готов. Апостол Павел себя просмотрел. Я готов идти. Это такое слово, знаете, необычное. Почему готов? Потому что они его не вмещали. Он говорит, вместите нас. В 7 главе 2 текст, вместите нас. Нет, не вмещали. Сердце маленькое, протолкнуться туда, пробиться никак невозможно. Он уже и руками раздвигает, и никак он туда не протиснется. Прямо какой-то, знаете, вот такой вот резина какая-то, никак туда. Вместите нас. Не вмещали, но они его подозревали. Друзья, ну это как бы, знаете, такая трагедия, когда дети не любят родителей. Он говорит, я же родил вас благовествованием. Я родил вас. А дети родителей не любят. Это уже, друзья, ну, такое, знаете, когда дети не любят родителей, это уже действительно трагедия какая-то. Ну, вы же меня должны любить. У вас тысячи наставников. Ну, конечно, тысячи там не было. Но это такое крепкое слово гипербола, преувеличение, чтобы они задумывались. У вас тысячи наставников во Христе. Но ж я родил вас, я же ваш отец. Дайте отцу место в сердце. Не дают, не пускают отца в сердце. Он говорит, я не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Вы мне нужны. Оказывается, они его подозревали в чем. Он говорит, я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Любовь всегда выбирает такие слова неострые. Он не сказал, что «а вы меня ненавидите». Любовь не может так. «Я менее любим вами». Вот товар заворачивает в такую упаковку, чтобы не акцентировать на этом внимание. Вот. «Вы менее любите меня». Какое там «менее», друзья? Ну, просто они его не вмещали. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брался. Ну, предположим, каким-то окольным путем через сотрудников я что-то от вас имел. Ну, предположим, но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Не вмещаю. Подозревают в хитрость. Положим, что, будучи хитр, лукавством брал с вас. Они подозревали его в лукавстве. Дети подозревают отца в хитрости и в лукавстве. И теперь он говорит, я готов идти к вам. Вот в одном месте в Деянии апостолов еще тоже написано, что вы плачете, что сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Готов умереть. Нет, ни на больничной койке, ни после таблетки, ни после укола, даже не после операции под наркозом. Нет, а мученически. Я готов умереть, я готов идти к вам. Друзья, какая любовь была у апостола Павла, да? Ну, другой бы сказал бы так. Ну, что ж вы меня не принимаете? Ну, раз вы меня не принимаете, я к вам не ногой. Ну, тем более вы, смотрите, какие мысли у вас обо мне, что у меня хитрость. А хитрость – это нехорошее свойство. Иногда смотришь, вот так вот говорят, ну, какой ты хитренький. Друзья, не надо это слово. Не надо. Это очень, ну, не продумано. Хитрость – это нехорошее качество. Даже хитренький не надо говорить, хитренький. Вот. Вроде бы безобидно. Нет, неправильно. Догматически, по-библейски, это неправильно. И другой бы сказал, ну, вы меня в лукавстве подозреваете. Да разбирайтесь вы сами с вашими проблемами. Там кто-то на мачехе женился, какие-то дары там, языки. Да разбирайтесь вы сами. Зачем мне к вам ходить? Апостол Павел не такой имел любовь. Я готов идти к вам. Я знаю, что я вас встречу. Я знаю, что я от вас услышу, но я готов. Да вы же в опасности. Отец готов ради сына куда угодно. Я готов. Вот такие возникли подозрения, а он готов. Друзья, ну теперь, как же все-таки понять, люблю, люблю. Давайте с вами вот откроем первое послание к Коринфянам. И там есть несколько текстов, которые говорят о том, как лучше нам понять, что такое любовь. Значит, любовь долготерпит. Любовь долготерпит. Друзья, долготерпит, это говорится, ну, что такое долготерпит? Одна сестричка подходит ко мне, брат, у меня к вам вопрос. Я говорю, что такое? Я верующая, дочь у меня неверующая, живем, ну, я живу очень скудно на свою пенсию. Дочь у меня тоже не особенно так живет. Но она купила большую собаку и так полюбила эту собаку, что прямо вот, ну, все ей отдает, этой собаке, а у меня иногда и покушать нечего. Она все этой собаке несет. Вот коляску колбасы купит там и ей там это вскормит. Но я смотрю, я не знаю, как на это реагировать. Вы мне помогите, как мне на это реагировать? А я у нее как-то попросила, я говорю, доченька, ты мне кусочек отрежь. Тебе? Ты сознательное существо. Ты в любое время... А собака как? Ну что она понимает? Любовь долго терпит. Она говорит, как мне реагировать? Я говорю, сестра, надо долго терпеть. А долго терпеть, это сюда входит элемент добровольности. То есть ты добровольно это делаешь, терпишь. Не просто вынужденно, а еще и добровольно терпишь. Друзья, на первом месте, да, написано, любовь долго терпит. А вот бывают случаи, что и нету терпения. Как-то экзамены были в музыкальной, в церковной школе, и детки сдавали экзамен. Я тоже там был. По фортепиано играли на отметку. Вот. Ну, и все проиграли, потом мы отметки говорим детям. Ты у тебя так, так, так, одному сказали, тебе тройку поставили. Он возмутился, вскочил с места, бежит через весь молитвенный дом, ногами открывает дверь и вылетает. Там есть терпение? Или долго терпение? Никакого терпения. Сразу, друзья, любовь долго терпит, то есть... сознательно это делает и добровольно. Как Павел говорит, я готов. Я добровольно вас буду терпеть. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует. Ну, долго терпит, еще немножко вернусь. Друзья, добровольно терпит оскорбление. Вот его задевают, его там как-то... А он терпит. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует или ищет оказать услуги ближнему, или, может быть, даже и прощает, и так вот, не знаю, в каком смысле. Вот. Любовь, или, скажем, любовь не завидует. Любовь не завидует. Как-то пригласили меня в одну церковь послушать, как детки играют, оркестр. Ну, хорошо играют, скрипки там, фортепиано там, это... кларнет, ну, хороший такой оркестр, играют. А я потом прочитал это слово, я говорю, а детки, вот вы играете, тут на скрипках все, а у вас нет зависти один к другому. Друзья, я как прям в девятку попал. Они так молились после этого слова, там завидовали. Чему завидовали? Преимуществом другого. Вот он лучше играет. А если зависть поселится в сердце? Тогда что? Любовь не завидует. А если зависть? Может быть, там любовь? Зависть постепенно вытеснит любовь до того, что просто любовь превратится в ненависть. Зависть – это такое зернышко, которое быстро растет и вытесняет все здоровое. Как апостол Иаков говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Все худое, вот что мы можем перечислить худого, там все будет худое. И позавидовала Рахиль сестре своей. И что? Борьбою сильною боролась я с сестрой. Сильной борьбой. Перетягивание каната. Любовь не перетягивает. Возьми. Любовь не вырывает. Друзья, зависть, да? Вот если мы так вот, любовь не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, ну, имеется в виду злостное волнение, не мыслит зла, не радует, все покрывает. Друзья, это любовь. Апостол Павел как бы говорит, Бог свидетель, что я всех вас долго терплю. Бог свидетель, что я всем вам милосерд. Бог свидетель, что я никому из вас не завидую. Бог свидетель, что я ни перед кем из вас не превозносился и не гордился. Бога призываю свидетели, что я у вас не бесчинствовал и не искал своего. Бог свидетель, что я ни на кого из вас не раздражался и не мыслил зла. Бог свидетель, что я никогда не радовался неправде, но всегда сорадовался истине. Я все покрывал вам. все переносил. Друзья, у меня вопрос такой. А такое слово мог сказать только один апостол Павел? А мы не можем так сказать. Это только... Ну, Господь мог достичь это только в апостоле Павле? Или, может быть, еще в некоторых может достичь? А может быть, может достичь во всех? Или Господь не может это сделать? А уже сделал? А мы можем так сказать, вот сейчас помолиться и сказать: Господи, я призываю Тебя в святилище, что я люблю всех, кем Ты меня окружил. Бог окружает людьми только для одного, чтобы мы их любили больше ни для чего. Учились любить. Учились. Вот у этой девочки, которая стала потом членом церкви, любовь не выдержала. Апостол Павел говорит, чтобы вы укорененные в любви. Чем стоит христианин? Корнями любви. А сатана куда бьет? По веткам? Ствол пилит? Нет. Корень рубит. Когда ветку сломаешь, дерево стоит. Ствол спилил, а все-таки стоит. А вот когда уже по корням, тогда что? Христианин падает. Друзья, мы с вами можем стоять только корнями любви. И сатана будет держать секиру не при ветвях и не при стволах, а при корне. Вот так себя немножко проверим, да? Как мы будем молиться, наверное, сейчас, да? О чем будем молиться, друзья? Чтобы когда-нибудь наступил такой день и час в нашей духовной жизни, когда бы мы торжественно, это не клятва, это выше клятва, сказать: Господи, Ты свидетель, что я люблю всех. Пусть Господь нас благословит, хвала Ему за все. Аминь.